высокого средний человек не видит светлого, средний человек не видит далекого, средний, средний не видит вечного. Постоянно ходит он, докапывается, слюни брыжут, споре без фактов, по карьерной все карабкается, все себе и без остатка. Поход сходить, ни водки выпить с ним нельзя. Душою склеится, все старается унизиться, но выжить все на то, что все надеются. Всю жизнь херней страдает, но свою науку бдит. Как прижмут, то так залает, как сирена может выть. Ах, как хвалится, что он правильно живет. Постоянство с ушей валится и надежность полный рот. Душу смотрит унижающе и с презрением в нее плюет, смотревая толпу окружающих, скажет мнение, конечно, свое. Не в поход сходить, ни водки выпить с ним нельзя. Душою склеится, все старается унизиться, но выжить все на то, что все надеются.